Он, видимо, прям-таки наслаждался звуками собственного голоса. Да и не мудрено, голос у него был сочный и густой, что придавало большой вес каждому его слову. Он слушал себя с явным удовольствием, по временам слегка покачивая головой в такт своей речи или закругляя конец фразы движением руки. На меня он произвел большое впечатление. Даже в тот день, то есть раньше, чем я узнала, что он подражает одному важному лорду, своему клиенту, и что его прозвали «велеречивый Кенч». «Мистер Джарндис», — продолжал он, — «осведомлен о, я бы сказал, печальном положении нашей юной приятельницы и предлагает поместить ее в первоклассное учебное заведение, где воспитание ее будет завершено, где она ни в чем не станет нуждаться, где будут предупреждать ее разумные желания, где ее превосходно подготовят к выполнению ее долга на той ступени общественной лестницы, которая была ей предназначена, ну, скажем, провидением». И то, что он говорил, и его выразительная манера говорить, произвели на меня такое сильное впечатление, что я, как ни старалась, не могла вымолвить ни слова. «Мистер Джарндис», — продолжал он, — «не ставит никаких условий, только выражает надежду, что наша юная приятельница не покинет упомянутое заведение без его ведома и согласия, что она добросовестно постарается приобрести знания, применяя которые будет впоследствии зарабатывать средства на жизнь, что она вступит на стезю добродетели и чести и тому подобное». Я все еще была не в силах выдавить из себя ни звука. «Но так что же скажет наша юная приятельница?» — продолжал мистер Кенч. «Не торопитесь, не торопитесь, я подожду ответа. Не надо торопиться». «Мне ни к чему приводить здесь слова, которые тщетно пыталась произнести несчастная девочка, получившая это предложение. Мне легче было бы повторить те, которые она произнесла, если бы только их стоило повторять. Но я никогда не смогу выразить то, что она чувствовала и будет чувствовать до своего смертного часа». Этот разговор происходил в Виндзоре, где я, насколько мне было известно, жила от рождения. Ровно через неделю, в изобилии, снабженной всем необходимым, я уехала оттуда в почтовой карете, направлявшейся в Рединг. Миссис Рэйчел была так добра, что, прощаясь со мной, не растрогалась. Я же была не так добра и плакала горькими слезами. Мне казалось, что за столько лет, прожитых вместе, я должна была бы узнать ее ближе, должна была так привязать ее к себе, чтобы наше расставание ее огорчило. Она коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня, словно капля талого снега с каменного крыльца. В тот день был сильный мороз. А я почувствовала такую боль, такие укоры совести, что прижалась к ней и сказала, что если она расстается со мной так легко, то это моя вина. «Нет, Эстер, — возразила она, — это твоя беда». Почтовая карета подъехала к калитке палисадника. Мы не выходили из дома, пока не услышали стука колес. И тут я грустно простилась с миссис Рэйчел. Она вернулась в комнаты, прежде чем мой багаж был уложен на крышу кареты, и захлопнула дверь. Пока наш дом был виден, я сквозь слезы неотрывно смотрела на него из окна кареты. Крестная оставила все свое небольшое имущество миссис Рэйчел, а та собиралась его распродать и уже вывесила наружу, на мороз и снег, тот старенький предкаминный коврик с узором из роз, который всегда казался мне самой лучшей вещью на свете. Дня за два до отъезда я завернула свою милую старую куклу в ее собственную шаль и, стыдно признаться, похоронил ее в саду под деревом, которое росло у окна моей комнаты. У меня больше не осталось друзей, кроме моей птички, и я увезла ее с собой в клетке. Клетка стояла у моих ног на соломенной подстилке, и когда дом скрылся из виду, я села на самый край низкого сиденья, чтобы легче было дотянуться до высокого окна кареты, и стала смотреть на опушенные инеем деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы, на поля, совсем ровные и белые под пеленой снега, который выпал накануне, на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла, на лед, отливающий темным металлическим блеском, там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег. На противоположной скамье в карете сидел джентльмен, который казался очень толстым, так он был закутан. Но он смотрел в другое окно, не обращая на меня никакого внимания. Я думала о своей покойной крестной и о памятном вечере, когда в последний раз читала ей вслух, и о том, как неподвижен и суров был ее хмурый взгляд, когда она лежала при смерти. Думала о чужом доме, в который ехала, о людях, которых там увижу, о том, какими они окажутся и как встретят меня. Но вдруг чуть не подскочила, так неожиданно были чьи-то слова, прозвучавшие в карете. «Какого черта вы плачете?» Я так испугалась, что потеряла голос и могла только отозваться шепотом. «Я, сэр?» Закутанный джентльмен не отрывался от окна, но я, конечно, догадалась, что это он заговорил со мной. «Да вы», — ответил он, повернувшись ко мне. «Я не плачу, сэр», — пролепетала я. «Нет, плачете», — сказал джентльмен. «Вот, смотрите». Он сидел в дальнем углу кареты, но теперь подвинулся, сел прямо против меня и провел широким меховым обшлагом своего пальто по моим глазам, однако не сделав мне больно, а потом показал мне следы моих слез на меху. «Ну вот, теперь поняли, что плачете», — проговорил он. «Ведь так?» «Да, сэр», — согласилась я. «А чего вы плачете?» — спросил джентльмен. «Вам не хочется ехать туда?» «Куда, сэр?» «Куда?» «Да туда, куда вы едете», — объяснил джентльмен. «Я очень рада, что еду, сэр», — ответила я. «Ну так пусть у вас будет радостное лицо», — воскликнул джентльмен. Он показался мне очень странным. То есть показались очень странными те немногие его черты, которые я могла разглядеть. Ведь он был закутан до самого подбородка, а лицо его почти закрывала меховая шапка с широкими меховыми наушниками, застегнутыми под подбородком. Но я уже успокоилась и перестала его бояться. И я сказала, что плакала, должно быть, от того, что моя крестная умерла, а миссис Рэйчел не горевала, расставаясь со мною. — К чертям, миссис Рэйчел! — вскричал джентльмен. — Чтобы ее ветром унесло верхом на помеле! Я опять испугалась, уже не на шутку, и взглянула на него с величайшим удивлением. Но я заметила, что глаза у него добрые, хоть он и сердито бормотал что-то себе под нос, продолжая всячески поносить миссис Рэйчел. Немного погодя, он распахнул свой плащ, такой широкий, что в него, казалось, можно было завернуть всю карету, и сунул руку в глубокий боковой карман. «Слушайте, что я вам скажу», — начал он. «Вот в эту бумагу», — он показал мне аккуратно сделанный пакет, «завернут кусок самого лучшего кекса, какой только можно достать за деньги. Сверху слой сахара в дюйм толщины, точь-точь как жир на баранье отбивной. А вот это... маленький паштет, настоящий деликатес и на вид, и на вкус, привезен из Франции. Как вы думаете, из чего он сделан? из превосходной гусиной печенки. Вот так паштет! Теперь посмотрим, как вы все это скушаете!» «Благодарю вас, сэр», — ответила я. «Я, право же, очень благодарна вам. Но, пожалуйста, не обижайтесь, все это для меня слишком жирно». «Опять сел в лужу!» — воскликнул джентльмен. Я не поняла, что он этим хотел сказать, и выбросил оба пакета в окно. Больше он не заговаривал со мной, и только выйдя из кареты неподалеку от Рединга, посоветовал мне быть паинькой и прилежно учиться, а на прощание пожал мне руку. Расставшись с ним, я, признаться, почувствовала облегчение. Карета отъехала, а он остался стоять у придорожного столба. Впоследствии мне часто случалось проходить мимо этого столба, и, поравнявшись с ним, я всякий раз вспоминала своего спутника. Мне почему-то казалось, что я должна его встретить. Так было несколько лет, но я ни разу его не встретила и с течением времени позабыла о нем. Когда карета остановилась, в окно заглянула очень подтянутая дама и сказала: «Мисс Донни». «Нет, сударыня, я Эстер Саммерсон». «Да, конечно», — сказала дама, — «мисс Донни». Наконец я поняла, что она, представляясь мне, назвала свою фамилию, и, попросив у нее извинения за недогадливость, ответила на ее вопрос, где уложены мои вещи. Под надзором столь же подтянутой служанки вещи мои перенесли в крошечную зеленую карету. Затем мы трое, мисс Донни, служанка и я, уселись в нее и тронулись в путь. «Мы все приготовили к вашему приезду, Эстер», — сказала мисс Донни. «А программу ваших занятий составили так, как пожелал ваш опекун, мистер Джарндис». «Мой, как вы сказали, сударыня?» «Ваш опекун, мистер Джарндис», — повторила мисс Донни. Я прямо обомлела, а мисс Донни подумала, что у меня захватило дух на морозе, и протянула мне свой флакон с нюхательной солью. «А вы знакомы с моим опекуном, мистером Джарндисом, сударыня?» — спросила я, наконец, после долгих колебаний. «Не лично, Эстер», — ответила мисс Донни, — «только через посредство его лондонских поверенных, господ Кенджа и Карбоя. Мистер Кендж — человек замечательный, необычайно красноречивый. Некоторые периоды в его речах просто великолепны». В душе я согласилась с мисс Донни, но от смущения не решилась сказать это вслух. Не успела я опомниться, как мы доехали. И тут уж я совсем растерялась. Никогда не забуду, что в тот вечер все в Гринлифе, доме мисс Донни, казалось мне каким-то туманным и призрачным. Впрочем, я быстро здесь освоилась. Вскоре я так привыкла к гринлифским порядкам, что мне стало казаться, будто я приехала сюда уже давным-давно, а моя прежняя жизнь у крестной была не действительной жизнью, но сном. Такой точности, аккуратности и педантичности, какие царили в Гринлифе, наверное, не было больше нигде на свете. Здесь все обязанности распределялись по часам. Сколько их есть на циферблате? И каждую выполняли в назначенный для нее час. Нас, 12 пансионерок, воспитывали две мисс Донни, сестры-близнецы. Было решено, что в будущем я сама стану воспитательницей, и потому сестры Донни не только учили меня всему, что полагалось изучить в Гринлифе, но вскоре заставили помогать им в занятиях с другими девочками. Только этим и отличалась моя жизнь здесь от жизни других воспитанниц. Чем больше расширялись мои познания, тем больше уроков я давала, так что с течением времени у меня оказалось много работы, которую я очень любила, потому что, занимаясь со мной, милые девочки полюбили меня. Если, поступив к нам, новая воспитанница немного грустила и тосковала, она, право не знаю почему, непременно сближалась со мной, поэтому всех новеньких стали отдавать на мое попечение. Они говорили, что я такая ласковая, а я думала, что это они сами ласковые. Я часто вспоминала о том, как в день своего рождения решила быть прилежной и добросердечной, не жаловаться на судьбу, стараться делать добро и, если удастся, заслужить чью-нибудь любовь. И право же, право готова была устыдиться, что сделала так мало, получив так много. В Гринлифе я прожила 6 счастливых, спокойных лет. В день своего рождения я, слава Богу, ни разу за это время не видела по глазам людей, что было бы лучше, если бы я не родилась на свет. Когда наступал этот день, он приносил мне столько знаков любви и внимания, что они круглый год украшали мою комнату. За эти 6 лет я ни разу никуда не выезжала, если не считать визитов к соседям во время каникул. Спустя примерно 1/2 года после приезда в Гринлиф я спросила мисс Донни, как она думает, не написать ли мне мистеру Кенджу, что мне здесь хорошо живется, за что я очень благодарна, и с ее одобрения написала такое письмо. В ответ я получила официальное отношение юридической конторы, в котором подтверждалось получение моего письма, и было сказано, что содержание оного будет неукоснительно передано нашему клиенту. После этого я иногда слышала, как мисс Донни и ее сестра говорили, что плата за мое обучение поступает очень регулярно, и 2 раза в год отваживалась написать письмо мистеру Кенджу, такое же, как в первый раз.